Глава 16. Кристина. Рю, ты дома? Где-то я это имя уже слышала. Шо, опять? Изумился низкий мужской голос в трубке, будто пародируя старого волка из мультика. Пусть на местном языке это и не звучало так эпично. Не, амиго, вторую пьянку за месяц, да еще подряд я не потяну. Мне жена башку оторвет. Тем более я сегодня дежурный по близнецам. Мне просто поговорить. Вайшенко опять потер переносицу. Привычка у него такая, что ли? А, ну не вопрос. Подваливай, чешуйчатый. Тем более, что малышня от звука наших голосов успокаивается и засыпает. Меня уже задрало разговаривать вслух с самим собой. Чувствую себя шизофреником. Я пытался им телек включить или музыку. Не помогает. Настоящие садисты. Явно желают, чтобы папаша охрип или сошел с ума. Знал бы он, кто действительно сейчас чувствует себя шизофреником. Пожаловался мне Вайшенк. Причем так прицельно мысленно пожаловался, что я сразу начала его утешать и гладить изнутри. Ну, короче, мы проигнорировали шофера. И молча поехали сами, порой даже нарушая скоростной режим. Гуй знает куда. Ху. Нравится мне это слово. И ёмко, и нематерно, зато как звучит. Куда-то на ту самую горку в центре города. Мы на нее из сада любовались. В тот момент казалось, что гора совсем близко, а по факту ехать пришлось 40 минут, петляя, чтобы подняться наверх по серпантину. А потом еще пешком топать сквозь лесопарк, весь в живописных тропинках, полянках и водопадиках. Не такой пафосный, как у семьи У, но все равно красивый и даже уютный. Одни качели и гамаки из лиан чего стоили. Это ж сколько стоит здесь жить? В 10 минутах от городского водоворота, но в тишине и почти на лоне природы. Даже дом самого Вайшенга находился в другом районе, не таком живописном. «Твой друг тоже супербогатый?» «А по говору и не скажешь. Созерцание созерцанием, но любопытство победило. Один из самых богатых людей Объединенной Азии». «Ого!» «Ого! Этого ему не может простить никто, особенно люди нашего круга. Ну, судя по всему, он особо этим не парится», — предположила я, вспомнив разговор по телефону. «Это еще мягко сказано. Рюром с огромным удовольствием наступает на эту мозоль каждый раз, как она подворачивается ему под ноги. Мне уже интересно, какой клевый парень!» «Так». Вайшенг шел по слабо освещенной дорожке от ворот к весьма скромному на вид двухэтажному дому и вдруг резко затормозил. «Не смей». «Чего не смей?» «Ты моя шизофрения, в конце концов. Не смей им так восхищаться еще до того, как...» «Ладно, не буду. Ты все равно самый красивый, умный, мужественный, только жадный. Не даешься за кубики пощупать». «О, боги! О чем я вообще думаю?» Вейшенг. «Заходи, пацан!» Рюром, муж моей подруги, самостоятельно открыл входную дверь, несмотря на то, что та имела дистанционное управление. Собственно, я сам не понял, как из удачливого соперника он тоже стал другом? Как ни странно, единственным. Тем, кому, как и Рите, от меня не нужно ничего, кроме меня самого. Брутальный и симпатичный. Сделала вывод шизофрения, осмотрев композицию. Но имеет существенный недостаток. Точнее, два. Или, если быть математически точными, три. Я мысленно хмыкнул, без труда постигая эту нехитрую арифметику и признавая правоту внутреннего голоса. Тем более, что те самые два недостатка сейчас буквально висели прямо на Рю в двух перекрещенных, словно патронташи, слингах. А третий, жена, злостно отсутствовал, бросив потомство на мужчину. Ох уж эти западные ценности. Попробовала бы какая-нибудь невестка в семье У скинуть домашние обязанности на мужа, сразу бы вышвырнули без гроша в кармане. Но позиция Риты была достаточно однозначной. «Моих детей не будут растить чужие люди. Заделал? Нянчи. Прислуга максимум на подхвате». Примерно так звучал ее ультиматум сразу после родов. Она вообще, как только ей разрешили покинуть роддом, тут же повесила в детской фотографию обезьянок-мармозеток с потомством. Я сначала не понял, к чему этот животный эпатаж, но Рю, несколько мрачновато посмеиваясь, объяснил, что у этого вида широконосых приматов Южной Америки дети — забота исключительно самца. Самка рожает и кормит, а все остальное время парочка детенышей висит на бедрах отца. Он их носит, чистит, развлекает и всячески обихаживает. Благо, у самого Рю, в отличие от бедного самца мармозеток, еще тесть на подхвате. И кто бы мог подумать, что суровый и жесткий, как статуя древнего бога, господин Ян на старости лет сойдет с ума от внуков и превратится в лужицу умиления. Нет, в бизнесе он остался тем же «хищным крокодилом», как выражается его дочь. Тем не менее, стоило главе семьи Ян увидеть две розовые рожицы в чепчиках, начинался настоящий цирк и пляски с бубном. Причем я бы понял, если бы он радовался внуку, наследник бизнес-империи. Но внучку старик любил не меньше, если даже не больше, и часто проводил в детской все свое свободное время, отпуская зятя позаниматься делами и отдохнуть. Да. Впервые узрев эту сюрреалистичную для своей страны картину, я облегченно выдохнул. Возможно, даже хорошо, что Ян Рита не стала моей женой. Представить себя домохозяином я мог только в самых страшных снах. Место мужчины... Ну и дурак. Врезалась в мои мысли шизофрения. Это как раз правильная семья. Я привык управлять и зарабатывать деньги. Моя роль — быть добытчиком и защитником, а не нянькой и клоуном для окружающих. До сих пор не понимаю, почему Рита так издевается над мужем и практически унижает, если, как она не раз признавалась, искренне его любит. Конечно, они часто меняются, и моя бывшая невеста проводит с близнецами достаточно времени, но сама концепция ненормальна. Нет у нее времени на детей из-за работы. Бывает. Найми двух нянечек, трех, четырех, если понадобится. «Ты дурак», — упорствовала мысль в моей голове. «Дети, выращенные чужими людьми, чужие дети. Откуда, по-твоему, берутся все эти уроды и долбоящеры, золотая молодежь, жрущие наркоту как не в себя и спускающие состояние семьи в унитаз? Вот от таких папаш с няньками. Даже если не скатятся, так себе, несчастные, недолюбленные люди. На Линьяо вон, посмотри. Вот результат нянечного воспитания. С тобой-то все же родная мама больше возилась. И то... Сам же признаешь, насколько не хватало в детстве отца и насколько вы сейчас с ним далеки друг от друга. Что в этом хорошего?» «Чего завис?» Рю склонил голову на бок, перебивая мысленный спор. «С голосами в голове разговариваешь, что ли?» «Ты даже не представляешь, насколько прав», — обреченно выдохнул я, снимая обувь и пытаясь решить серьезную дилемму. Надеть тапки с розовыми зайцами или с толстыми фиолетовыми крокодилами с глазами на выкате. Почему-то в этом доме не уважали классику, живя по приколу. Бери зайцев. Почему? Они миленькие. Я даже не стал комментировать. Вопреки собственному внутреннему голосу надел крокодилов и почувствовал себя дураком, когда в голове хихикнули. Назло бабушке отморожу уши. Знаменитая русская поговорка. «Некорректно», — только и вздохнул я, уже устав удивляться, откуда берутся чужие языки и поговорки. «Цвет и форма домашних тапочек точно не несут никакой угрозы здоровью. Зато стремление сделать кому-то назло вредит умственным способностям. Не осталось в долгу подсознание. Я в любом случае выбрал бы именно их. Мне-то не ври». Ты всерьез задумался. А я не люблю розовый. Рр. Ну уже, внучок, надень шапочку. Боги с тобой. Я сам не понял, почему не разозлился всерьез. Как раз наоборот. Шизофрения была такая вредная и в то же время безобидная в своих дразнилках, что я невольно улыбнулся. Пока снова не вспомнил о попытках тела двигаться самостоятельно. Нет. С этим надо что-то решить.